Мы молодое поколение, мы дети реформы, новое олицетворение старинных норм. Нас нелегко успокоить, но просто понять. Нас трудно заставить, но просто поднять. Наша идея прекрасна, цель уже близка. Наши дети продолжат начатое издалека. Нам плевать на устои, мы патриоты страны. Как бы вы нас ни назвали, мы зовемся скины. Мы зовемся скины. Мы истребляем чертей, чихать на репутацию. Мы очищаем Россию, мы за чистую нацию. Нам хочется жить на чистой земле. Нам хочется жить в свободной стране. Беспределом не справишься мирным путем. Вы не слушали, а люди гибнут из-за вас. Все говорят, мы им на уступки пойдем. Еще одна смерть, и вы вспомните нас. Бездушный мир людской наткнулся на преграду. Он клокочет и мечет под музыку взрывов. Кучка небритых уродов получит в награду несколько сотен сердечных разрывов. Повсюду смертяна глядит в глаза нам смело. И дьявол ликует победе засранцев. Да-да, верхушка знает свое дело. Чего же ждать от ее посланцев? Кровавая смесь течет под ногами. Гуманист теперь ненужное слово. Мы сами этих козлов воспитали. Зачем же валить вину на другого? Россия, мать, тонет в черной грязи. Гады кровью засунут, но как может. Ну что же ты, власть, блядь, не тормози. На чудо не надейся, не поможет. Не поможет. Были под следствием, но нам плевать. Россия — это наша родина-мать. Мы ее защищали, никогда не сдавались. И руки наши не опускались. Мы молодое поколение, мы дети реформ. Мы новое олицетворение старинных норм. Нас нелегко успокоить, но просто понять. Нас трудно заставить, но просто поднять. Наша идея прекрасна, цель уже близка. Наши дети продолжат начатое издалека. Нам плевать на устои, мы патриоты страны. Как бы вы нас ни назвали, мы зовемся скины.